Глава 47. Катя. На 10 у меня был назначен разговор с врачом. Просто беседа о вариантах, которые у меня имелись с учетом сроков, возраста, здоровья. Я пока ничего не решила, но усиленно пыталась почувствовать себя, свою внутреннюю способность пройти сложный путь на ощупь с закрытыми глазами. Найти ресурс, либо, безусловно, любить, либо отринуть прошлое. Я не хотела всю жизнь быть двумя руками, связанной с мужчиной, которого никогда не смогу назвать своим. А беременность? Это не было моим выбором, это случайность, но я не могу больше доверить свою жизнь случаю, а потом ждать, как бы он в спину не ударил. Я должна принять решение сердцем. На светофоре притормозила, глаза на билборд подняла. Социальная реклама какая-то. Совсем юная девочка, лет 15, не больше, сбросила школьный ранец и испуганно смотрела на какую-то полоску. Рассмотреть сложно, но мысль была говорящей. «Не убивай, подумай». Специализированный центр «Маленькая мама». Прочитала и забила в навигаторе адрес, указанный на щите. До приема было время, а ехать всего 15 минут. Я развернулась на перекрестке и двинулась в другую сторону. Я так закопалась в собственных проблемах, что даже подарки Вадима из писем не пристроила. У меня были разные мысли: оставить, вернуть, отдать Нике в качестве приданного, благотворительность. Решение я так и не приняла. Некогда было заниматься. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Ко мне навстречу вышла девушка, стоило оказаться в небольшом холле. Здесь было две двери, одна для посетителей, и другая открывалась с кнопки и, видимо, вела в основное отделение центра. «Здравствуйте, меня зовут Екатерина Полонская. Я представляю благотворительную организацию. Можно пообщаться по поводу помощи центру с заведующей?» У меня пока не было своего фонда, конечно, но помочь мне хотелось искренне. Немного смутилась девушка. «Я приглашу Наталью Борисовну. Проходите, присаживайтесь». Я оказалась одна в небольшой светлой приемной с двумя симпатичными креслами, столом и горшком с карликовой пальмой в углу. Минут через 10 ко мне пришла женщина. Она удивила. Я ожидала увидеть взрослую, румяную и сытую государственную служащую, а встретилась с относительно молодой, лет 40, стройной женщиной, живыми глазами и вымученной улыбкой. Видимо, у нее сегодня тяжелый день, а ведь только утро. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — спросила она. «Здравствуйте. Теперь я как-то растерялась». Обычно, приходя в любого сорта бюджетные учреждения с целью спонсорства, чиновники на местах начинали заискивать, расхваливать себя, всем своим видом показывая, что они-то деньги точно на благие цели использовать будут. Не все, естественно, но в моей практике такие встречались часто. Даже не знаю, как начать. К детям не рекомендуют приезжать с подарками и показывать, какие хорошие тети бывают. Поэтому просто скажу, что хочу помочь. «Нам очень нужны квалифицированные ЛФК-терапевты. Сможете?» — коротко улыбнувшись, спросила она. «Я, к сожалению, к медицине отношения не имею, но среди волонтеров есть студенты медицинского. Может, у них найдутся ценные знакомые?» — улыбнулась я. «Наталья Борисовна?» — она кивнула. «Наталья Борисовна, признаюсь, я ехала к вам без какой-либо цели. Увидела на билборде рекламу кризисного центра и приехала. Просто призналась. Я обычно работаю с благотворительными фондами, но сейчас хочу помочь лично. Квалифицированного медперсонала у меня не было, но, возможно, нужны оборудование, лекарства, мебель». Она откинулась на спинку кожаного кресла и на меня пронзительно взглянула. «Вас Екатерина зовут?» «Да». «Пойдемте со мной». Мы прошли в ту самую дверь на магнитной кнопке и оказались в коридоре, похожей на школьный или садовский. Слышны были детские голоса, смех и пронзительный плач. Некоторые двери открыты. Игровые комнаты для занятий с самыми маленькими, детские спальни с двухъярусными кроватями. «Они сироты?» – тихо спросила, любуясь вознёй двух годовалых малышей. «Не все», – ответила Наталья. «Мы занимаемся профилактикой отказов от материнства среди несовершеннолетних. Помогаем юным беременным женщинам и матерям, которые оказались в трудных ситуациях. Предоставляем жилье, обеспечиваем нормальное протекание беременности, учим навыкам материнства. А после родов они...» Отчего-то не договорила я. «Не всегда. Часто женщины оставляют младенцев у нас и уходят. У нас дети живут до 3 лет, в том числе с ограниченными возможностями. Нам помогают из бюджета, и спонсоры, но иногда просто не хватает рук, места, узких специалистов». Наталья вздохнула. «В нашем филиале условия хорошие», — улыбнулась она. «Но мы физически не можем принять всех, кому нужна помощь. Много обращений из регионов, но...» Она развела руками. «Малышей стараемся пристроить, если не к нам, то в хорошие приюты. А беременных девочек девать некуда. У нас требования от 25 недель. А в 20 недель легче, что ли?» «Я поняла», — севшим голосом пробормотала и вздрогнула, наткнувшись на пушистый клубок. Точнее, он на меня налетел, в колени вжался и не отпускал. «Ой», — воскликнула и дотронулась до кудрявых темных волос. «Даша», — крикнула Наталья, — «Макарка тут снова обнимается». А я уже присела, мягко отстранила его, заглядывая в перемазанное чем-то мучным личико. «Мями?» — спросил коревенько, а я только беспомощно на Наталью взглянула. Ему годика 3, но речь, похоже, давалась ему с трудом. «Макар, иди с Дашей». Его уже отдирала от меня нянечка, а я только мягкие волосики погладила. «Он отказник. Обычно младенцев усыновляют быстро, но у Макара задержки в развитии. Поэтому так». «Наталья Борисовна, у меня своя сеть пекарен, баба Маша печет. Может, слышали?» «Пару раз заходила», — ответила она. «Я могла бы организовать питание для деток. Бесплатно, естественно. Хлеб, булочки, десерты. Если это возможно, естественно». «Катерина», — она взяла меня за руку. «Спасибо. Помощь лишней никогда не бывает». Я вышла из кризисного центра совсем другой. Заходила растерянная и испуганная, а теперь точно знала, что мне нужно делать. Нет, что не нужно делать. Я — это я, Вадим — это он, а крохотная жизнь во мне — это уже ребенок. Он наш, даже если мы не принадлежим друг другу. Я каждую ночь, оставаясь один на один с мыслями, прокручивала в голове слова Вадима. Я верила в его раскаяние. Я видела, как сложно ему принять действительность, в которой мы можем никогда не быть вместе. Чувствовала, его сердце и душу рвало от отчаянного осознания, что нашего ребенка может не быть. Вадим признавал и принимал свою вину. Он терпел и держался. Это немало. «Здравствуйте, я хочу отменить визит к Митрошину. Спасибо». Первый звонок в клинику. Я набрала еще одного человека. «Даниил Маркович, доброе утро. Нет, мне не нужен психиатр», — улыбнулась я. «Есть на примете хороший психолог?» Это был второй. Потом я позвонила Вадиму.